Батюшка, вчера мы беседовали о добре. Это очень глубокая, всеобъемлющая тема. Добро нужно творить всякому человеку. Но как человек и что он понимает под добром, иной раз находится в заблуждении. Как нужно творить добро и что вы понимаете под добром, отец? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Под добром это что? Человек всецело должен отдаться в руки Божьи и уступить место Богу, чтобы сам Господь через нас делал добро. Вот в этом весь смысл и цель. Ну, для примера, один человек-купец, не один только, их несколько человек, обычно ездили, когда в город торговать, проезжали одно большое село, и вот в этом селе была благочестивая христианская семья, которая с радостью и любовью принимали этих купцов, не ждали от них подачи какой-то, особенно дети этих родителей с радостью принимали, распрягали коней, кормили их и мыли, и баню натопят, и помоют гостей, и накормят их, дают им тепло, уют. И так они благодарные уезжали. Это делалось часто, и специально у них были поля. Часть полей была для гостей, часть для себя, часть поля была и для нищих. То есть они всецело делали. И Божье благословение всегда было над этой семьей, и Господь благословлял их труды. И вот когда родители уже стали престарелые, немощные, и не могли они уже принимать гостей с такой же ревностью и радостью, но детям дали наказ, чтобы эти добрые дела они всегда творили в своей жизни, чтобы получать благословение Господне. И вот когда они отошли в потусторонний мир, то пришлось так. Поначалу они принимали всех с любовью, постепенно стали охлаждаться и стали уже отнекиваться, не с любовью принимать этих добрых людей, которые проезжали мимо. И так почти, можно сказать, всех отвадили. И благословение Господне не стало над этим домом. И поляне стали приносить тех плодов. И они обнищали и разъехались по разным местам. То есть все у них рухнуло. Знаете, вот, мать Ольга, когда наша Россия была Русь православная, то она кормила все страны. Но получилось так, что в нашей России, можно сказать, появилась гордыня, что она уже стала передовая сторона во всем мире, что она всех кормит, и чтобы полностью не упала в прелесть, нужно было спасти матушку Россию. Поэтому и революция, это своего рода была операция, и пришлось очень много пострадать. И как-то вот сегодня выступал один человек, он преподает за границей, и журналистка спросила его: а что говорят иностранцы о нашей России? И он сказал интересную мысль, что Россия такая огромная, никем не завоеванная, и сама по себе беднеет и полностью разрушается. А причина одна. Когда душа выходит из тела, то тело охлаждается и рассыпается в прах земли. Точно так же церковь – это душа нашей России. Как только в 18 году отделили церковь от государства, сразу все охладело и разрушилось. И до сегодняшнего дня разрушается и будет разрушаться до тех пор, пока народ не обратится к Богу, не покается и не справится. Потому что народ сейчас и всегда во все времена сластолюбивые, больше думают не о душе, не о небе, не о Боге, а о том, чтобы здесь, живя на земле, удовлетворить все запросы плоти и держимся за землю. Вот с этими пороками, страстями многие погибают без Бога. Батюшка, ну вот у меня к вам вопрос. Вот, предположим, люди хотели бы принимать странников. А у нас сейчас странники-то перевелись. Вот теперь уже называют этих людей бомжами. Вот пригласишь нового бомжа, он обокрадет или еще что-нибудь натворит. Ведь вот само понятие вот принять страноприимство, оно у нас как-то стало исчезать. Матушка, я на этот вопрос тебе дам другой приметчик. Семья одна была в одном большом селе. Муж и жена и дети. И вот родители с утра до вечера трудились, чтобы детей прокормить и одеть. И как-то у них не получалось. И они, бедные, страдались, мучились. И однажды они обратились к одному старцу, который в пустынном месте находился, постоянно в молитве. И когда отец пришел и говорит: «Отче, с утра до вечера работаю, и никак не могу детей прокормить и одеть как положено». Ну и старец умудренный побеседовал с ним и сказал причину: «Потому что у тебя нет отдачи». Вот когда человек будет иметь отдачу, тогда Божье благословение на нем будет. Он ему посоветовал, говорит: «Я бедный, что я могу дать?» Он говорит: «Ну, все-таки ты же кормишь, детей одеваешь. Вот возьми, когда кормишь, допустим, хлеба напекли для детей или пирожков, часть десятую вот дайте людям, которые нуждаются». И когда он возвратился домой и начал отделять от себя, и чем больше он отделял, тем больше Господь посылал ему милости. Потому что апостол Павел говорит, что дающая рука не оскудеет. И чем больше человек будет давать и помогать ближнему, тем больше Господь будет посылать ему милости своей. Как один афонский старец сказал так: «У меня с Господом договор. Господь наполняет мои карманы, а я их опрастываю. И чем он больше наполняет, тем я больше раздаю». Батюшка, а можно ведь, если человек действительно нет лишнего, но он может утешить кого-то словом, это тоже является, может быть, своего рода добро во всем, не только давать там деньги или помогать вещественно или продуктами. Даже если человек бедный, у него ничего нет, у него все есть. Он может сказать ласковое слово больному человеку, утешить человека в скорби, в болезнях. Даже у него физических сил нет, но у него есть слово, может словом оказать помощь. Даже если человек и больной лежит, но он может помолиться, хоть лежа. О ком-то. О ком-то, о болящем, или человека, находящегося в скорбях. Все равно человек может делать. Вот как вот афонский старец советует так: если ты молишься, ну, допустим, вот сейчас, вчера умер протоиерей Вячеслав Марченков, я вместе с ним учился, вот Царство Небесное ему. Допустим, не обязательно за него только молиться, а сказать: «Господи, упокой душу Вячеслава твоего и всех, которые носят имя Вячеслава. Помяни их, Господи, Царство Твоем, дай им Царство Небесное». То есть старец говорит так, что если мы его, допустим, отсылаем в вагоне передачу, зачем пустой вагон? Надо нагрузить полный, чтобы пошел к небу. Так что, чтобы сполна все шло. А вот еще говорят, батюшка, что хорошо вот за умерших милостыню подавать нищим, ну, при церкви, и при этом говорить, помолитесь вот о рабе Божьем или о протоиерее Вячеславе. Можно так? Конечно, можно. Потому что человек в своей жизни, может быть, он не мог сделать много добрых дел, а вот родственники, близкие, они могут о упокоении этого близкого человека своими руками подать. Как бы за него, милостыми как бы от него. Да. Батюшка, у меня тоже вот вопрос, он меня давно тревожит. Вот сейчас такое время, когда мало людей, которые бы не нарушили заповеди Божьи. Не убей, не укради, не прелюбо сотвори. Но вот что делать человеку, грешнику, который вот сотворил все эти грехи, но душа у него еще живая, он желал бы исправиться. Вот как ему быть? Потому что он чувствует на себе этот груз грехов, иногда даже под ним изгибается. Но Господь сказал: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и всех я вас успокою. Человек, если чувствует на душе тяжесть грехов своих, если он пришел уже к Богу, то, конечно, ему нужно вспомнить, насколько это позволяет ему его память, все грехи, какие он сделал, и найти духовника, у которого есть время, и чтобы покаяться по-настоящему. И человек тогда получит свободу души своей. Она освободится. Вот у нас есть звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Я бы хотела задать вопрос вот по такому порядку. Я никак не могу получить на него для себя вот полный ответ. Вот я знаю, что все попущения Божьи, значит, все идет, то есть все идет по попущению Божьему. Что бы со мной ни случилось, там болезни, скорби, искушения, все по попущению Божьему. Но вот я часто читаю и читаю то, что вот, например, написано «бесы мстят». То есть что значит «бесы мстят»? Вот вы вчера тоже сказали, что там бесы могли там побить, которые близко подходят к Богу, которые вот хорошо молятся, бесы, ну, я не знаю, изгаляются, что ли, так. Вот мне нужно было бы понять, это все равно делается по попущению Божьему, или бесы могут творить сами что-то, так сказать, сами по себе? Спаси Господи. Так сказано в Священном Писании, что без воли Божией ни один волос с головы не может упасть. Если Господь попускает бесам делать нам какие-то пакости, Он допускает это с благой целью, чтобы человек не стоял на одном месте, а чтобы духовно совершенствовался. Если человек, допустим, солдат, ничего не делает, все только спит, есть, какой из него солдат? Какой из него воин? Он на передовой сразу погибнет. А тот воин, который постоянно упражняется, физически работает над собой, он ловкий, это сильный. Точно так же и каждый христианин – это воин Христов. И он должен постоянно упражняться в молитве, должен упражняться и физически, добрые дела творить все. То есть постоянно в движении. Ведь подвижник считается не тот, который подвиги совершает, а тот подвижник, который не стоит на месте, а постоянно в движении находится. Вот это самое основное. И бесы над человеком власти никакой не имеют. Если что-то они имеют, только по допущению Божьему и с благой целью, чтобы человек не спал, имеется в духовном плане, а постоянно пребывал в молитве. Как одного афонского старца спросили: а как же ты научился молиться? Кто тебя научил? Он говорит: меня научили бесы. Когда, говорит, я перестаю молиться, они на меня нападают. Я начинаю к Богу обращаться: Господи, помоги, погибаю. Они отступают. Как только я прекратил молиться, они опять меня мучают. И так мне день и ночь приходится обращаться к Богу: Господи, помоги, все, погибаю. Вот так они меня научили молиться. Но мы же знаем, что если вода в болоте стоит, она портится, и там заводятся гады. А та вода, которая по камням летит, бьется, она всегда прохладная. И любой человек может утолить жажду. Так и в жизни человека. Вот посмотреть, сколько людей было всех в мире, почти ни одного не найдешь человека, у которого не было бы скорбей или неприятностей. Поэтому Господь знал, и поэтому Он сказал, что терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. И поскольку после грехопадения первых людей, вот грех вошел во всех людей и смерть вместе с грехом, и, конечно, тут и болезни, и приходится все в этой жизни переносить, и приходится страдать, и болезни, и скорби, и неприятности. Это напоминает еще и о том, что наша жизнь не здесь, на земле. Если была бы жизнь только на земле, то бы и смерти не было, и ни скорбей не было, ни болезней, ни страданий. А поскольку наша жизнь конечная – это на небе, то, конечно, приходится войти в обитель рая со скорбями. И вот этот путь нам указал сам Христос. Потому что через страдания, через крест Господь указал нам путь. Этим путем и Матерь Божия прошла, и все апостолы, и святители, и мучеников великое множество. Все через страдания. Потому что если награду давать, за что? За то, что лежал на диване, телевизор смотрел и коньяк пил. Или футбольный матч все смотрел. Конечно, надо в поте лица трудиться и много-много принести каких-то добрых дел. Насколько это возможно человеку. Батюшка, а вот иной раз бывает так, что победил в себе какой-то вот помысл недобрый, и вдруг внутри возникает такой, о, молодец какой, все-таки победил. И тут же опять нападение. Вот как избавиться от этого тонкого, вот как бы тебя... Эта река, когда течет, она имеет берега, вот, борт имеет, чтобы не разлиться. Так и человек, если он совершает доброе дело, апостол Павел говорит, что я больше всех из апостолов потрудился, не я, а благодать Божия, живущая во мне. Человек – это орудие в руках Божьих. Если какое-то доброе дело сделали, то дьявол говорит, вот, видишь, как ты хорошо сделал. Mm-hmm. Да, это мысль от дьявола, а тут надо уступить место Богу. Сам Господь через нас творит добро. Мы – это орудие. Допустим, если взять лопата, которая ржавая стояла где-то в сарае, хозяин взял ее по весне, начал огород копать, и смотришь, эта лопата стала блестеть, чистенькая, хорошая, но она же не хвалится, вот какая, мол, я. Все ископала, теперь я прекрасная. Но хозяин может этой лопатой и другое, что-то нечистое делать. Так что нечем хвалиться. Так что все мы... Орудие в руках Божьих. Батюшка, у нас звонок есть. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, да-да. Батюшка. Меня зовут Михаил. У меня такой к вам вопрос. Вот, допустим, человек заболел, у него рак. Сделали одну операцию, метастазы, вторая операция. И вот в медицине есть такая установка, когда человеку не говорят, что вот у него рак, что он может умереть, потому что боятся, что он выбросится из окна. Вот. Если врач, допустим, православный, как вот он должен себя, он должен человеку объяснить это, подготовить его, при условии, что он неверующий? Или вот как вот такие случаи поступают? Конечно, здесь должно быть рассуждение. Не каждый может принять это по-нормальному. Но я знаю вот православных христиане настоящие, они вообще хотели бы знать, чтобы... Какая болезнь точно? И когда человек знает, что такая-то болезнь, у него есть возможность подготовить себя. Вот как я с Сергеем Лаврой жил, у нас был благочинный архимандрит Федорит. Он знал, что у него сердечко слабенькое, и он постарался при жизни своей все же сделать. Какие-то книги у него были, он их всем братьям раздал. Молитесь за меня. И когда он умер, в его келье ничего не было. Он при жизни своими руками все раздал. Вот это было прекрасно. Я вспоминаю одну такую благочестивую женщину. Сестра ее имела сердечную молитву, жила в Сибири. А вот она, а другая сестра ее родила 7 детей и заболела. И она была такая немощная, все по святым местам ездила. А вот эта, которая молитву сердечную имела, дева, И она прожила 92 года. С 18 лет Господь ей дал великий дар молитву Иисусову. И вот когда Пелагия, которая родила 7 человек, заболела, и врачи ей сказали, что у тебя рак 4-й степени. Она хорошо и довольно рада. И она усилила молитву, подвиги усилила. Вот. И правда, хоть она и высохла, худенько стала, но она все то, что могла, совершила. Она каждый день по 15 акафистов вычитывала. То есть готовилась по-настоящему. А если тот человек, который не знает Бога, он не верит в потусторонний мир, и ему сказать, что у тебя рак, что ты через 2 месяца отойдешь в тот мир, конечно, для него будет паника, он не понимает этого. Так что придется, наверное, ему как-то объяснить о вере, о потустороннем мире. Вот. И если ему открыть, тут надо рассуждение иметь. Иногда можно и не открывать, не говорить тогда. Если он когда сам будет просить, вот. Вот я знаю, батюшка. С тем врачом, что покаяться и справиться, дело другое. Я знаю одну матушку, которая умирала, матушка Неонила, она так приговаривала: рак не дурак, за ручку берет, да в рай ведет. Ну вот мне на днях приехали с прихода, такая боголюбивая, вот отца Вячеслава Марченкова, прихожанка. И говорит: батюшка, помолитесь о батюшке, вот у него рак 4-й степени. Я сказал, это самая прекрасная болезнь для человека, который думает о переходе в потусторонний мир. Почему? Она говорит. Я говорю: посмотри, когда внезапно смерть, человек не подготовился, а тут он и пострадал, Бога благодарит за эти болезни, и пособоруется, и посповедуется, и причащается, постоянно под контролем его душа. И каждый день человека причащают, и он с Господом. А выше этого на земле ничего нет. Быть пособором, поисповеданным и причащенным. Батюшка, а вот у нас был такой случай, произошел в сестричестве. Одна сестра очень страдала за своего сына, наркомана, и у нее образовалась киста, ну, недоброкачественная. Но она так усердно стала молиться все царицы, читать акафист, что через месяц у нее не обнаружили кисты. Ну, это по вере ее. Потому что вера творит чудеса. Да. Самое главное, что вот многие бывают так, что даже болезни нет никакой, но могут так сосредоточить ум свой, что вот я заболел от рака. Я, наверное, умру от рака. Потому что мама умерла, бабушка умерла. И если она сосредоточит все свои мысли вот на этой болезни, эта болезнь может вспыхнуть. Да. Поэтому не надо паниковать, а всецело предаться воле Божию. Вот. И ну, я вот не сказал еще, что если человек не верит в Бога, ему сказать, что ты через месяц умрешь, конечно, за что он будет держаться? А если хоть есть немножечко у него дух христианский, надо поговорить с ним. Если он согласен покаяться, вот, пособороваться, причаститься, это другой вопрос. Можно ему все рассказать. А когда человек не знает Бога, у него только земная жизнь, конечно, все кончено. Значит, человек, который знает Бога, он мужественный, он конечно может переносить многое. Нам позвонили, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Вот у меня вопрос касается того, что вы говорили, что бывает за то, что человек слишком радеет Господу, бывает очень сильное нападение темных сил. Но нужно быть воином Христовым, как вы говорите. Но есть просто люди от природы слабохарактерные, может быть, трусоватые. То есть вот такие испытания, они могут быть для них чрезмерными. И что делать такому человеку? Может быть, есть молитвы, которыми можно хотя бы ослабить действие этих сил. Конечно, Господь не попускает выше, чем мы можем выдержать. Но все-таки мы иногда молимся Ему в каких-то требах, что-то просим. Вот что вы можете сказать? Ну, вы правильно сами уже ответили на этот вопрос, что Господь сверх сил никому не посылает. Потому что если человек, хозяин, имеет у себя лошадку, то он ее жалеет и сверх не накладывает груз, а дает ей столько, сколько она может потянуть. Но здесь еще самое главное, когда мы постоянно к Господу обращаемся, то Господь дает нам свою божественную энергию, и в человеке появляется внутри сила. И порой такие бывают сильные скорби, такие сильные нападения, но человек постоянно готовит себя и за все Бога благодарит, не ропщет, никого не обвиняет, и в нем идет накопление божественной энергии, и он имеет огромнейшую силу. Поэтому Господь сказал, что если кто будет иметь веру с горчичное зерно, может горы переставлять. Но это можно в духовном плане. У нас как-то матушки привезли из Иерусалима горчичное зерно. Это взять мак. Маковку, да? Маковку. И раздробить еще на 10 частей. Она еле заметная. Конечно, если человек будет иметь веру крепкую, то горы будет скорбей перестанавливать. Да. Это очень сильная сила, такая молитва. И, конечно, мы слабые, немощные. Только Господь может нам давать силы все переносить. Я вот встречал людей, которые во время войны, сейчас вот на горячих точках, говорят, мы уже привыкаем к этому. Наше сердце так уже заливается кровью, и уже никакого страха нет. Но это понятно, что постоянно с кровью связаны. А вот человек, когда постоянно в скорбях, в нападениях от демонических сил, он тоже духовно укрепляется, и Господь ему посылает по силам. И он постепенно от силы в силу всходит все выше, выше, выше. И даже порой маленькие скорби человека сокрушают, а тут великие скорби, и человек мужественно переносит. Наша цель, живя на земле, чтобы мы вот были воинами Христом, сильными, крепкими, батюшка, мужественными. Иногда вот легче перенести какую-то большую скорбь, событие, чем вот по мелочи, по мелкие какие-то укусы, мелкие недобро... Ну, вы знаете, вот это вот все мелкое, оно иногда как бы совершенно душу утомляет. Вот как с ними быть, с этими мелкими? Просто на них не надо обращать внимания. Как-то я вчера говорил, что вот старец Иосиф, он говорит, я так себе настроил в своей жизни, что должен принимать все козни дьявола. Он и через людей будет бить и колотить, и как только может. Я настроил себя, что я терплю все ради Христа. И Господь мне за это дал великий дар, не злобие. У меня нет ни раздражения, ни зла, ни обиды. А другой старец говорит, я стал как пес. То есть, когда хозяин на пса говорит, пошел вон. Он хвост поджал, отошел и сидит, смотрит. Стоит хозяину сказать, ко мне. И он забыл обиду всю, опять к хозяину идет. Вот человек может работать над собой и достигнуть этого состояния. Что не будет зла, ни раздражения, ни обиды, ни на кого. Только надо научиться Бога благодарить за все эти скорби, за поношения, за нападения. И никогда не обвинять никого. А считать, что по моим грехам мне это мало. Батюшка, нам позвонили, мы слушаем. Алло? Да-да. А, батюшка Амвросий, благословите, раба Божья Ольга. Господь вас благословит. Я хочу задать вам такой вопрос. Вы знаете, у меня такая проблема. Я когда нервничаю, я постоянно это состояние внутренней неудовлетворенности заедаю. И вот эта бесконечная еда, это вообще как искушение вообще? Или это, ну, как скажем, привычка такая? Или это внутренняя такая... Это вот, когда нервничаете, то вы кушать начинаете, да? Да, да, начинаю кушать. И вы знаете, вот как быть вообще, какую молитву читать? Что вообще делать? Как избавиться вообще от этого? Ну, просто вы приучили себя так. Когда у вас нервишки слабые, начинаете кушать. Я встречал таких людей. Когда начинают я скандалить, ругаться, мне хочется кушать. Есть такая немощь. Вот. Но говорят, что, батюшка, что это как бы стрессовое состояние, и человек много тратит энергии и восполняет это едой. Это вот даже есть такое как бы врачебное. Ну, я бы посоветовал лучше не принимать это близко к сердцу. Трудно тому человеку, который не знает Бога. Он тогда начинает мучиться. Ему тяжело все это переносить. А когда человек с Богом, он легко переносит, потому что Господь попускает все вот неприятности. Ну, то есть вся наша жизнь – это школа. Все случаи, какие есть, это уроки. Господь смотрит, как мы будем в одном искушении себя вести, в другом, третьем. Вот, кто-то клевету на нас навел какую-то, оскорбил, обидел, затронул нашу душу самолюбивую, гордую, упрямую. Мы это чувствуем. Когда человек здоровый душой, его будут оскорблять, обижать, это не будет касаться ему. Он здоров душой. Ну, то есть взять, допустим, человек больной телом, в любой транспорт вошел, или где-то находится в час пик в Москве, конечно, его все будут давить, ему очень плохо. А когда он физически здоров, то он даже не обращает внимания, у него проблем нет никаких. Точно так же человек, когда больной душой, где бы он ни был, все ему мешают. Он не может ни с кем жить, мирно в любви. А когда человек здоров душой, с кем бы он ни был, даже в камере будет с преступником находиться, и там ему нормально будет, потому что душой здоров. Поэтому Господь и посылает нам всякого рода, попускает искушения для того, чтобы человек закалился, был мужественным, крепким и был душой здоров. Вот это самое основное и главное. Нам позвонили, мы вас слушаем. Мы прослужим по благословению патриарха Алексея I Епимена Святым Духом через святых, и в других книгах сказано, что исповедь во время службы со священниками и исповедниками Богом проклинается. А вчера был задан вопрос на радио Радонеж, и ответ был одобряющий нечестие. Как понять? Батюшка, вчера задавали тот же самый вопрос, и, видимо, человек этот не удовлетворился. Он пытается вновь задать тот же самый вопрос. И не услышал вас вчера, услышит ли сегодня? Да. Ну, это может быть вопрос какой? Больного человека, который заострил все внимание только вот на этим случаем. Потому что если взять все храмы, которые у нас есть в России и за рубежом, люди подходят на исповедь. Один подходит, второй, ну, я имею в виду не общий исповедь, а даже общий там по одному подходит. Вот. Никаких проблем нет. Там это как исключение было. И то здесь ничего нет, никакой-то хулы нету на Дух Святаго. Самое главное – состояние кающегося человека, если у него есть желание раскаяться. Конечно, допустим, вот у тебя появится гнев, раздражение, и тебе надо высказать ближнему, а то тебе прервали, не дали все высказать. Мешают. Это одна сторона. А тут человеку надо душу раскрыть. Он раскрыл грехи, но перервали его. Так он может еще сказать? Еще вспомнить что-то. Да, он вспомнит. Ничего тут страшного нет. Это просто наваждение бесовское. Батюшка, а вот бывает так, что вот в ближнем видишь какой-то грех. И явный грех, и вот тебе кажется, вот надо бы этот грех ему открыть, рассказать. Но, а потом вдруг ловишь себя на мысли, а может быть у тебя у самой этот грех? Нет ли этого зеркального отражения? И, может быть, не следовало бы высказывать упрек или какой-то вот, как бы сказать, по-доброму какому-то чувству, чтобы исправить этот грех? Вот я не знаю, у меня такое некоторое сомнение, потому что я наблюдала такие. Ну, здесь, мать Ольга, самое интересное, что надо научиться в жизни своей, вот, как бы время приостановить. Сделайте выдержку. Допустим, увидела ты грех в ком-то, вот, сделай выдержку. Как премудрый Соломон говорит, обличай разумного, он тебя возлюбит, не обличай безумного, он тебя возненавидит. Вот выдержку сделать, ты не согрешишь. Если человеку ласково подсказать, а не грубо, он принял, слава Богу, приобрела человека. А не принял, то потеряла? Ну, не принял, это на его совести. А может быть и так, батюшка, что когда ты видишь грех в другом человеке, сразу ищи в себе то же самое, потому что вы это часто... Это отражение, потому что... чистому все чисто, а грязному все грязно. Да. Ведь когда мы, допустим, видим в ближнем какие-то грехи, это наши грехи. Батюшка, вот нам снова позвонили, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, у меня вопрос короткий. Вот известно, что действительно Господь не попускает испытаний свыше сил человеческих. Но вот бывает, что люди там после потери близких, еще какие-то тяжелые испытания, они, как вот бытует выражение, с горя умирают. И такое с животными бывает. Вот известный пример у пустынных жителей Герасима, лев Иордан умер, отказался от пищи и умер на его могиле. Вот в чем смысл такого испытания, которое как бы человек не в силах понести, умирает? Спасибо. Ну, допустим, у Герасима лев умер, тоска по нем. Потому что это животное, оно не имеет сознания. Оно не имеет благодати Божией такой, какой имеет человек. Человек имеет еще помимо этого рассуждение, и он должен надеяться, что без, ну и верить, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. Животное не может рассудить, и поэтому оно умирает. И мы знаем, что мы должны любить Бога на первое место, а потом уже любить ближнего. И вот тот человек, который потерял ближнего, и в тоску упал и мог даже умереть от этого. Здесь нарушен порядок, потому что надо было в первую очередь любить Бога. А в Боге мы можем тогда любить всех. И уже любить во много раз больше. А это какое-то было пристрастие у нас. И сказано в Священном Писании, кто возлюбит отца, мать или детей, или жену, паче меня, есть мне достоин. Еще один звонок. Мы слушаем. Добрый вечер, батюшка. Вы знаете, у меня вот такой вот вопрос. Я вовремя не сделала девочке прививку. Сейчас ей 7 лет, идти ей в школу. Вот я не знаю, надо ей делать прививки или положиться мне полностью на волю Божью. Ну, это вопрос индивидуальный. Вот. Решите это с духовником, который при церкви есть. Он посмотрит эту девочку, посмотрит вас. Этот вопрос с ним решите. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». В прямом эфире на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий. Вы можете задать ваши вопросы по телефону 959-59-39. Батюшка, вы вчера вот упомянули очень интересный случай о маленьком ребенке, который приходил на исповедь вместе с мамой, ну, мама исповедовалась, а он всякий раз присутствовал. И однажды вы у него спросили, нет ли у него грехов, на что он ответил, что есть, и покаялся. Вот как важно в христианском воспитании, чтобы приход именно с детства в церковь, что закладывается в ребенке, что потом помогает ему жить настоящим христианином? Ну вот, матушка, я народ часто исповедую. И когда люди приходят первый раз, уже взрослыми, то ли в 40, 50, 60 лет, то почти все говорят, что с детства бабушка мне говорила о Боге, какие-то молитвы помнят, что-то вот было заложено с детства. И, конечно, те люди, которые приходят к Богу уже в возрасте, и они приходят сразу к Богу, и многие сразу и отпадают. А вот когда фундамент заложен с детства в ребенка, и бывает на жизненном пути очень много бед и скорбей, когда демоны бьют, колотят, и поскольку у ребенка заложена с детства вера, то он всегда стоит крепко на этом пути. И уже не соблазняется ничем и никем. Не потому ли у нас вот так много людей, которые уходят в секты? Вот, может быть, из той категории, которые вот сразу пришли, не имея еще твердого фундамента, крепости, они могут соблазниться или адвентистами, или баптистами, или еще какой-либо сектой. Ну, это, матушка, я скажу здесь, поскольку я писал кандидатскую работу на эту тему, хотя я еще в эфире никогда особо эту тему не затрагивал, но я заметил так. Те люди, которые не получили духовного образования в православной церкви, вот, ну, такая вера еле-еле теплится. И они в церковь приходят раз в год свечку поставить или помянуть родственника. Вот эти люди, когда к ним подходит человек из какой-то конфессии и начинает говорить слова Священного Писания и заучены эти тексты против православной церкви, он сразу принимает это близко к сердцу. И, конечно, такие люди отпадают, да, они уже отпали и так и не пришли толком. И обычно все вот из этих конфессий, они всегда осуждают православных христиан. Вот православные, церковь ходит матом ругается, водку пьют, курят. А Христос сказал: не судите, не судимы будете. На это не обращает внимания никто. Пробирает по косточкам каждого православного человека. То есть они выбирают какие-то места Писания, заучивают их, кажутся как бы сведущими, и тем самым соблазняют людей, но не понимают самой сути, самых простых вещей. Ну, я для примера скажу, я в Троице Сергия Лавре когда жил, писал кандидатскую работу, и дежурил 3 года в Троицком соборе. Приходит одна женщина, такая полненькая, а я сделал поклон перед крестом. Об этом кресте, притворе, там вроде бы частица есть креста животворящего, на котором Христос был распятый. И она говорит: как это так? Вы вот крест целуете. Допустим, я могу сказать так, что если моего сына зарезали ножом, я буду нож это целовать и как бы вот хранить его. А Христос же распят на кресте. Я возьму ее и скажу так. Я говорю: вот, мать, скажи, Христос, когда был распят на кресте, он своей кровью обогрел крест? Да. Я говорю: можно ли вот этот крест, на котором Христос был распятый, бросить его и плевать, и топтать? Она: нет. Этот крест, на котором Христос, он освящен кровью Христовой. А вы понаделали крестовый, носите на себе? Я говорю: конечно, то Священное Писание, которое было на папирусе написано, оно ценно. А сейчас сделали миллиарды новых заветов. Я говорю: для нас самое главное что? Не краска, не бумага, а содержание. Так что много Священного Писания, но нам самое главное Слово Господне. Так что и крест у нас один, Христов, но те кресты, которые мы носим на себе, они освящены. Мне на днях женщина одна подошла и сказала: батюшка, я как-то вот усомнилась немножко, вот к мощам я прикладывалась, думаю, ну эти мощи лежали в земле, то ли они имеют силу или нет. Я ей сказал, я говорю: матушка, так вот запомни, что святые мощи, крест Господень, ну, который дают всем священник во время службы, после службы, и все иконы, они несут энергию небесную, потому что центром является Господь. И вот когда мы прикладываемся к иконам, к святым мощам, то Господь посылает нам божественную энергию. Вот почему? Потому что Господь – это чистейший Дух, Бог – это любовь, а мы люди обложены плотью, хотя мы духовные, у нас душа есть. Вот. А как мы можем к Господу прикоснуться? Мы же плотские. И вот Господь нам дал иконы. Мы кланяемся не доске и краске, а кланяемся первому образу, который несет энергию. И мы получаем вот, физически, даже многие чувствуют, исцеление и получают благодать. Вот сегодня человек ко мне пришел и говорит: батюшка, мне было так тяжело на душе, прямо готов всех разорвать. Я понимаю, что это демоническое нападение. Я пришел в церковь, вот пришел, приложился к одной иконе, второй, третий, помолился, говорю: Матерь Божья, помоги, погибает душа моя. И вдруг в душе такая радость встала. Я 3 дня просто на крыльях летал, блаженствовал. Но вот эта суета мирская, забываешь о Боге, да, и обратно постепенно опускаешься. И порой бес так нападает, что надо в церковь идти, а я не могу с кровати встать. Прямо начинаю на пол перебираться, из пола ползти, вот, чтобы набраться силы. Вот так демоны нападают. Это как у Симеона Нового Богослова, то вверх, то вниз. Да. Человек не бывает в одном состоянии. У нас есть вопрос, батюшка, мы слушаем. Ну вот, сорвался звонок. Батюшка, вот мы говорили с вами о значении христианского воспитания. Конечно, вот поколение, которое вот сейчас уже старое, это 30-е годы, это поколение атеистическое, и оно не могло вырастить... Машка, оно за 70 лет, это пожилое поколение пришло не к коммунизму, а к алкоголизму. А сейчас современная молодежь, поскольку церковь не ходит, Богу не молится, а душа по природе христианка, она стремится к благодати, а ее нет, она только дается через покаяние, через молитву, через труд, приходится употреблять наркотики. Батюшка, а что бы вы могли... Вся молодежь сейчас пошла в наркотизм. Что бы вы могли сказать вот молодым родителям, у которых появились дети, ну какой вы совет, что ли, напутствие могли бы дать, как им воспитать, чтобы они, в свою очередь, не оказались покинутыми своими детьми, обиженными? Если мать благочестивая, и она постаралась вот с детства ребенка воспитать не внешне, там одеть его, накормить, вот давай, кушай, насильным путем заставляет, только думает о плоти, то, конечно, это плохо. А та мать, которая думает только о душе, как ребенка воспитать в православном духе, заложить в него дух христианский, мать никогда вот, шум не создает, не психует, не нервничает, постоянно говорит ребенку одни и те же слова, вот, чтобы слушался, не капризничал, истерик не закатывал. Вот. Придет время, когда ребенок переродится. А нужно ли часто причащать ребенка? Вот, скажем, вот я замечала, одна мама прямо с рождения, каждое воскресенье причащала свое дитя. Это на усмотрение духовника в церкви. Здесь есть своя опасность для каждого человека, и взрослого, и малого. Вот. Но когда ребенок еще малютка, вот, то чем чаще причащать, тем лучше. Вот. А, допустим, взрослому, или ребенок уже там 7-10 лет, надо объяснить, что мы принимаем в себя не часть тела Христова, а в каждого человека входит живой Христос. И в том, чтобы он знал, что мы принимаем живого Христа. А вот многие привыкают к этому, как будто вот принял простую пищу. И нет страха Божьего. Да, поэтому и говорится: со страхом Божьим веры приступите. Имеется ли здесь не рабский страх, вот, а страх божественный, что Господа принимает в себя. У нас есть вопрос. Мы вас слушаем. Все. Да-да, слушаем. Алло, батюшка Авросий, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Алло. Слушаем. У меня такой вопрос. Ну, я скажу немножко, так волнуюсь. Коротко. Вот у меня с мужем очень плохие отношения. Из-за чего? Из-за телевизора. То есть он с утра до вечера готов смотреть вот эти передачи, ну, убийства и так далее, и так далее. Когда я ему говорю: Игорь, пожалуйста, не смотри вот это, говорю, это же, ну, там, дьявольское все. Вот, он меня обзывает ненормальный, нас постоянно ругачкой за это. что делать, я не знаю. Ну... Машка, понятно, спаси Господи. Знаешь, вот если человек, ему нечем заняться, только вот единственное утешение для человека – это телевизор. Но если он телевизор не будет смотреть, чем ему заниматься? Тогда надо пить, к друзьям идти. Вот. А лучше надо избрать, самое главное, мир. То есть смириться, да? Маша? Да, смириться. Молитесь за него, чтобы не было гнева, не было зла. Ведь человек грязи может набраться не только через телевизор. Он везде может набраться. Вот, знаете, порой и пчела летает, она и через болото летает, и там что-то может находить. Всем понятно, что показывают и к чему это все приводит. Но если мы будем молиться за мужа, вот, придет время такое, когда Господь переродит его душу. И когда он придет к вере, тогда все это кошелуха отпадает. А пока он не пришел к Богу, а чем ему заполнить свой сосуд внутренний? Ну вот приходится вот этим заниматься. И не надо ругаться, да, батюшка? А зачем? Конечно. Ругаться вообще никогда не надо ни с кем. У нас еще есть вопрос. Мы слушаем. Алло, батюшка. Вот вы говорили о необходимости добрых дел. Но вот я знаю нескольких людей, которые, как мне объясняли, не всю жизнь делали добрые дела и получали за это только злое. Даже такая поговорка вот есть житейская: не делай добрых дел, не наживешься врагов. И вот эти люди, они даже озлобились от этого. И вообще говоришь, я зарекаюсь делать добрые дела. И это как расценивать? Нападение или вот правильно духовное объяснение этому? Авва Пимен Великий говорит так, что если сделал кому-то доброе дело, и после него не было искушений, Богом не принято. Если когда человек делает во славу Божию, он должен понести наказание. Допустим, даже в добротолюбии сказано, что все проповедники, Господь посылает им посрамление. И вот когда Господь посылает посрамление, если он во славу Божию, он все терпит. Поэтому и апостолы проповедовали, они больше всех проповедовали. Вот. И они в тюрьмах сидели, и камнями побивали, и палками их били, и выбрасывали за город их мертвыми. Но Господь давал им силы, они опять проповедовали. Это такой путь. Конечно, когда человек себя настроит, что он за каждое доброе дело должен понести, тогда все нормально. Господь покроет. Я просто из опыта знаю такое, что вот когда человек добрые дела делает, и где-то даже он споткнулся, то Господь, зная, что у него добрых дел много, и недостатки Господь покрывает своей благодатью. Конечно, тот человек, который ничего не делает, так у него искушений нет. А тот, который работает Богу, конечно, тут демоны будут постоянно препятствовать и творить пакости и козни.